Если ты хочешь отыскать в Лондоне дом номер 17 по Вишневому переулку, просто-напросто спроси у полисмена на перекрестке, и ты его сразу найдешь. Это самый маленький домик в переулке, а живет в нем семейство Бэнксов. Мистер Бэнкс, миссис Бэнкс, Джейн старшая, Майкл младший и Джон с Барбарой. Они близнецы и самые-самые маленькие. Конечно же, там была еще няня Кэти, но к тому моменту, когда начался наш рассказ, она уже ушла из дома номер 17. Именно поэтому миссис Бэнкс с самого утра сидела в гостиной и писала объявление в газеты о том, что семейство Бэнксов нуждается в самой лучшей няньке с самым маленьким жалованием и немедленно. Наверху в детской Джейн и Майкл глядели в окошко и старались угадать, кого же им пришлют. Восточный ветер свистел в голых ветках вишен в переулке. Деревья так гнулись и вертелись под его порывами, что в сумерках могло показаться, будто они сошли с ума и стараются вырвать свои корни из земли. Вдруг перед калиткой внезапно вырос темный силуэт. Сгибаясь и пошатываясь под ударами ветра, силуэт открыл калитку, и дети увидели, что он принадлежит женщине. Одной рукой она придерживала шляпку, в другой тащила большую сумку. Едва женщина вошла в садик, как она поднялась в воздух и полетела прямо к дому. Майкл и Джейн не поверили своим глазам. Они выскочили из комнаты и с лестничной площадки стали наблюдать, что происходит в прихожей. Дети увидели, что их мама выходит из гостиной, а за ней идет незнакомка. Сверху были видны ее гладкие блестящие черные волосы. Незнакомка была худая, с большими руками и ногами и пронзительными синими глазами. «Вы увидите, они очень послушные ребятки», — говорила незнакомке миссис Бэнкс. «С ними не будет никаких хлопот. Детская наверху». Незнакомка поднялась следом за миссис Бэнкс, указывающей ей дорогу. Но как? Не выпуская из рук свою большую сумку, она просто-напросто села на перила и преспокойно въехала по ним на верхнюю площадку. Джейн и Майкл прекрасно знали, что никто на свете этого сделать не может. Съехать по перилам вниз – пожалуйста. Но въехать наверх так не бывает. Это ваша новая няня, дети, сказала миссис Бэнкс. Поздоровайтесь, это Мэри Поппинс. А вот это, она показала рукой на колыбельку, где спали малыши, наши близнецы. Мэри Поппинс внимательно разглядывала ребят, как будто бы решала про себя, нравятся они ей или нет, и, наконец, произнесла: «Я принимаю ваше предложение». «Как вы пришли?» – спросила Джейн, когда мать ушла. «Нам показалось, что вас принесло ветром». «Так и есть», – ответила Мэри Поппинс и начала распаковывать свою сумку. К величайшему удивлению Майкла и Джейн, из совершенно пустой сумки она достала накрахмаленный белый фартук, затем вынула оттуда большой кусок туалетного мыла, зубную щетку, пакетик шпилек, флакон духов, складной стул, коробочку таблеток от кашля, 11 ночных рубашек, пару туфель, коробку домино, 2 купальные шапочки, альбом с открытками и зонтик с ручкой в виде головы попугая. Наконец, она вытащила из сумки кровать-раскладушку, уже застеленную, даже с покрывалом и пуховым одеялом, и поставила ее между колыбельками Джона и Барбары. Майкл, совершенно очарованный всем происходящим, воскликнул: «Мэри Поппинс, вы никогда от нас не уйдете, правда?» «Еще одно слово из этого района», — угрожающе проговорила она, — «и я позову полисмена». После короткой паузы она добавила: «Останусь, пока ветер не переменится». Вот так Мэри Поппинс поселилась в доме номер 17 по Вишневому переулку. Впереди себя коляску с близнецами, в руках у нее был огромный список необходимых покупок. Джейн и Майкл двигались у нее в кильватере, размышляя, когда же список наконец кончится. «Мэри Поппинс, мы что ли никогда не пойдем домой?» – спросил Майкл капризным тоном. «Это уж как выйдет», – сказала она коротко и крайне неодобрительно. «Ты можешь идти домой, если тебе угодно. А мы пойдем покупать имбирные пряники». У Майкла вытянулось лицо. «Ну почему? Ну почему он не сумел промолчать? Нет-нет, Мэри Поппинс, пожалуйста, я ведь просто так!» — взмолился Майкл, чуть не плача. «Не будь сегодня пятница», — фыркнула Мэри Поппинс, «ты бы сей секунд отправился домой». И добавила строго: «Сей секунд». В этот момент коляска внезапно остановилась. Они оказались у входа в очень-очень странную кондитерскую. Ребята никогда не видели такой маленькой и грязной лавчонки. В лавке было сумрачно, но детям удалось разглядеть, что целых 3 стены занимает остекленный прилавок. Под стеклом лежали пряники. На каждом прянике была позолоченная звезда. Их было столько, что казалось, они-то и освещают лавку слабым мерцающим светом. Джейн и Майкл оглянулись, недоумевая, где же продавец в этой странной лавке? И вот откуда-то из-за угла показалась крошечная, хрупкая старушка на тоненьких, как палочки, ножках. «Наверное, самая старая на свете», — подумали ребята. Но, как ни удивительно, она побежала к ним навстречу легко и весело, словно юная девушка. Ну-ну-ну, вот это да! Неужели это сама Мэри Поппинс с Джоном и Барбарой Бэнкс? Подбежала к коляске и воскликнула: «Как? Джейн и Майкл тоже здесь? Вот это действительно приятный сюрприз!» Затем слегка покачала коляску и сделала близнецам козу своими тоненькими скрюченными пальчиками. Джон и Барби сразу же заулыбались. Потом она сделала очень странную вещь. Она отломила у себя два пальца и подала их Джону и Барби. «Просто постный сахар. Это им не повредит», — пояснила старушка. А еще более странно было то, что на месте отломленных немедленно выросли новые пальцы. Джейн и Майкл видели это совершенно ясно. «Лучше бы это были мятные конфеты», — не удержался Майкл. «А иногда это так и бывает», — торжествующе отвечала миссис Кори. «И очень вкусные, кстати. Батюшки, что же это я тут болтаю? Я думаю, моя дорогая», — обратилась она к Мэри Поппинс тоном старой знакомой, «вы все пришли за имбирными пряниками? Пожалуйста, мои дорогие, сегодня они испечены по особому рецепту. Сколько прикажете?» И вот у ребят оказалось по целой охапке большущих пряников, и каждый пряник был украшен позолоченной звездочкой. «Я надеюсь, вы скоро придете опять, не правда ли?» Ребята кивнули. Голосок миссис Кори звучал все тише и тише, и внезапно Джейн с Майклом оказались на тротуаре. Ребята оглянулись. Кондитерской больше не было. Она исчезла. «Странно», — сказала Джейн. «Еще бы», — сказал Майкл. «Но пряники очень вкусные». Bye. комната. В прихожей мистер Бэнкс деловито постукивал по барометру, пытаясь узнать погоду. По лестнице, мрачно топая, спускался Майкл. За ним шла Мэри Поппинс, подталкивая его в спину на каждой ступеньке. «Я не хочу идти гулять», — хныкал Майкл. «Хочу играть со своим новым паровозом». «Какие глупости, сынок», — сказала миссис Бэнкс. «От ходьбы у тебя будут сильные длинные ножки, а я люблю короткие», — упрямствовал Майкл. «Когда я был мальчиком», — сказал папа, «я каждый день ходил со своей гувернанткой на прогулку, и я никогда не хныкал». Майкл остановился и недоверчиво посмотрел на мистера Бэнкса. «А разве ты правда был маленьким?» «А как звали твою гувернантку?» – спросил он, очень удивленный. Мистер Бэнкс, по-видимому, обиделся. «Конечно, был. Ее звали мисс Эндрю, и она была божеское наказание. То есть я хотел сказать, что она была очень строгая и очень любила поставить тебя на место и ткнуть тебя носом, чтобы ты чувствовал себя ничтожным червяком. Вот такая она была, незабвенная моя мисс Эндрю». По всему дому разнесся пронзительный звон дверного колокольчика. На крылечке стоял разносчик телеграмм. Вскрыв конверт, мистер Бэнкс побледнел. «Что случилось?» — спросила миссис Бэнкс. «Кто-нибудь заболел? Тебя уволили с работы?» «Хуже», — произнес мистер Бэнкс трагическим голосом и прочел вслух. «Приезжаю к вам на месяц. Прибуду сегодня в 3 часа. Юфимия Эндрю». «Эндрю? Ой, так же звали твою гувернантку», — сказала Джейн. «Это она и есть», — ответил мистер Бэнкс. «Ну, дорогой мой, это не такая уж плохая новость», — сказала миссис Бэнкс. «Мне будет приятно, что милая старушка...» «Милая старушка? Ты сама не понимаешь, что говоришь, милая! Как бы не так!» Он схватил свою шляпу и плащ. «Куда ты собрался?» — вскрикнула миссис Бэнкс. «Куда угодно! Скажи ей... скажи ей, что я умер!» — прокричал мистер Бэнкс и умчался из дома. Возвращаясь с прогулки, Джейн и Майкл увидели на углу Вишневого переулка такси. «Ура! Такси!» – завопил Майкл. «Это, наверное, миссис Эндрю приехала». Такси, не спеша, со скрипом и стоном, ехало по переулку. И это было неудивительно, потому что от колес до самой крыши машина была нагружена багажом. Наконец такси остановилось. Наружу выбрался шофер и открыл заднюю дверь. «С дороги! Я выхожу!» — прогудел из машины громовой голос, и на ступеньке появилась такая огромная ножища, какой ребята в жизни не видывали. С интересом разглядывали огромную женщину с крючковатым носом, недобрым ртом и маленькими глазками, сердито смотревшими сквозь очки. Заметив детей, мисс Эндрю пошла к ним навстречу, гремя каблуками. «Ну, пробасила она. Вы, конечно, не знаете, кто я такая. Нет, знаем, радостно откликнулся Майкл. Вы божеское наказание. Темно-багровый румянец залил все лицо мисс Эндрю до самой шеи. Ты очень грубый, невоспитанный мальчишка. Я пожалуюсь твоему отцу. Она повернулась к Джейн. А ты Джейн, я полагаю. Твое платье слишком коротко. И почему без чулок? Девочки в мое время никогда не ходили с голыми ногами. Придется поговорить с твоей мамашей. Мисс Эндрю наклонилась над коляской и в знак приветствия ущипнула близнецов за щеки. Джон и Барби заплакали. «За манеры!» – пробасила мисс Эндрю. «Воспитанные дети так не плачут!» Обернувшись к Мэри Поппинс, мисс Эндрю произнесла: «Давайте им серу и патоку, и побольше!» «Благодарю вас, сударыня!» – сказала Мэри Поппинс с ледяной вежливостью. Но я не прошу советов ни у кого. «Вы забываетесь!» – закричала мисс Эндрю. «Как вы смеете так отвечать мне? Мне вынуждена принять меры, чтобы вас удалили из этого дома!» С этими словами она распахнула калитку и ринулась по дорожке к дому, придерживая одной рукой какой-то круглый предмет, накрытый клетчатой материей. «Значит, я не умею воспитывать детей?» «Вот как!» – произнесла Мэри Поппинс, презрительно фыркнув. «Я подозрительная личность?» «Посмотрим!» Вдруг откуда-то с порога послышалось негромкое чириканье. «Ага!» – торжествующе вскричала Мэри Поппинс. «Как же я сразу не догадалась!» И, подскочив к круглому предмету, оставленному мисс Эндрю на крыльце дома, она одним движением сдернула с него клетчатую тряпку. Под тряпкой была медная птичья клетка, внутри которой на жердочке сидела светло-коричневая птичка. Она замигала, потом печально оглянулась вокруг, но едва ее взгляд упал на Мэри Поппинс, птичка так и подскочила от удивления. Потом, открыв клюв, она тихо, грустно запищала. Джейн и Майкл никогда не слышали такого жалобного звука. «Не может быть! Ай-яй-яй-яй! Что ты говоришь?» – сочувственно качала головой Мэри Поппинс. «Чирик! Чирик!» – сказала птичка, уныло свесив крылышки. «Что? 2 года? В этой клетке?» «Стыд ей и позор!» – сказала Мэри Поппинс, вся раскрасневшаяся от негодования. А птичка перескочила по жердочке поближе к Мэри Поппинс и что-то пропела вопросительным тоном. Мэри Поппинс на минуту задумалась. «Ну, — сказала она, — это не так уж далеко. Приблизительно час полета отсюда прямо на юг». Мэри Поппинс наклонилась над клеткой. «Что вы хотите сделать, Мэри Поппинс?» — не удержался Майкл. «Что это за птичка?» «Жаворонок», — ответила Мэри Поппинс, открывая задвижку. «Ты видишь жаворонка в клетке в первый и последний раз». И с этими словами она распахнула дверцу, жаворонок взмахнул крыльями и вылетел на свободу. Когда мисс Эндрю вновь показалась в дверях, она загремела. «Что такое? Дети до сих пор не в постели? Все воспитанные дети должны быть в постели в 5 часов вечера. Я непременно поговорю с вашим отцом». Она оглянулась. «Ну, посмотрим, где я оставила моего...» Она внезапно запнулась. У ее ног стояла открытая клетка с распахнутой настежь дверцей. Мисс Эндрю уставилась на нее, словно не веря своим глазам. «Как? Кто? Когда? Куда? Где? Кто трогал клетку?» – загремела она. «Где мой жаворонок?» Ответом было молчание. Мисс Эндрю поочередно обвела грозным взором всех ребят. Наконец, ее прокурорский взгляд остановился на Мэри Поппинс. «Это вы?» – заорала она, указывая на Мэри своим громадным пальцем. «Как вы смели! Вы сегодня же уберетесь из этого дома! Дерзкая, наглая, негодная!» И тут случилось нечто необыкновенное. Поппинс устремила взгляд на мисс Эндрю, и внезапно мисс Эндрю судорожно глотнула воздух и молниеносно кинулась к клетке. А затем то ли мисс Эндрю стала меньше, то ли клетка больше, но Джейн и Майкл ясно увидели, как дверца захлопнулась, и мисс Эндрю оказалась внутри клетки. «Вы сказали, что я... не умею воспитывать детей», – произнесла Мэри Поппинс, очень четко и ясно выговаривая каждое слово. «Я прошу извинения», – задрожав от страха, с трудом произнесла мисс Эндрю. «Что я груба и бестолкова?» «Я ошиблась. Я беру свои слова обратно», – лепетала мисс Эндрю. «Только отпустите меня, я уеду, уеду!» Мэри Поппинс задумчиво поглядела на нее, потом махнула рукой и сказала: «Ступайте». Мисс Эндрю выбралась из клетки и, спотыкаясь, побежала. Стойте! Натреснутым голосом прокричала она таксисту, который как раз собирался уезжать. Подождите меня! 10 шиллингов на чай, если вы меня немедленно увезете! Похоже, что старушка тронулась, пробормотал таксист, отъезжая от дома. «Ничего вечного», — сказал одним тихим утром Майкл, доставая последнюю шоколадную конфету из коробки. «Ах, остатки сладкие». «Все хорошее когда-нибудь кончается», — наставительно сказала Мэри Поппинс. Майкл поглядел на нее, наклонив голову на бок. «Кроме вас», — сказал он, расхрабрившись, — «а ведь вы очень хорошая». Довольная улыбка появилась на лице Мэри Поппинс, но только на одно мгновение. В дверь постучали. В дверях показалась горничная Эллен. «Знаете что?» — сказала она. «В парке карусель. Появилась вчера вечером. Я думала, просто вам интересно узнать». «Ой, Мэри Поппинс, можно мы пойдем?» – воскликнула Джейн. «Скажите да, ну скажите да!» – выплясывал вокруг нее Майкл. «Пожалуй», – строго сказала Мэри Поппинс. «Собирайтесь». До ребят донеслись звуки музыки. Музыка звучала все громче. Раскаты труб и барабанов гремели в воздухе, властно притягивая всех. На окруженной липами лужайке стояла карусель. Карусель сверкала и сияла, лошадки так и горцевали, а медные стойки ослепительно блестели. Цветистый флаг развивался на ее верхушке, и вся она была пышно разукрашена золотыми завитушками, серебряными листьями и разноцветными птицами. Когда они подошли, карусель замедлила ход и остановилась. Парковый сторож придержал ее за поручень. «Заходите, заходите, всего один пенни!» Приветливо и важно проговорил он. Майкл вскарабкался на лошадку, раскрашенную в красный с голубым цвета. На ее золотой шлейке было написано «Веселые ножки». А Джейн вскочила на спину лихого белого коня в красной сбруе. Мэри Поппинс вытащила близнецов из коляски и посадила Барби впереди Майкла, а Джона сзади Джейн. «А вы? Разве не поедете?» – крикнул Майкл. «Поеду. В следующий раз», – буркнула Мэри Поппинс. «Держитесь крепче». Раздался гудок, и музыка заиграла снова. Hello. лошади медленно-медленно тронулись. Вокруг них, а потом закружились все быстрее и быстрее. Разгонялась. Ветер бил в лицо, раздувал, отбрасывал назад волосы. И вот уже весь парк закружился, завертелся вокруг ребят, как гигантский волчок. Казалось, не будет конца кружению. Они уже не знали, где небо, где земля, где деревья. Весь мир обратился в бешено несущийся круг. И странно, в глубине души Джейн и Майкл словно чувствовали, что это никогда не повторится. Никогда не бывать такому волшебному катанию, такой волшебной карусели. Никогда. Никогда. Когда карусель остановилась, ребята с трудом слезли с лошадей, но глаза у них сияли. «Здорово, здорово, здорово!» — повторял Майкл, восторженно глядя на Мэри Поппинс. «Если бы можно было всю жизнь так кататься!» — выпалила Джейн. Мэри Поппинс посмотрела на ребят, и этот взгляд был удивительно добрым и ласковым. «Все хорошее когда-нибудь кончается», — сказала она. Сказала второй раз за этот день. «Майкл», — Мэри Поппинс легко коснулась рукой его щеки, — «будь хорошим мальчиком». Майкл в недоумении поглядел на нее. «В чем дело?» «Джейн, позаботься о Майкле и близнецах», — сказала Мэри Поппинс. И, взяв руку Джейн, она нежно опустила ее на ручку коляски. «Занимайте места, занимайте места!» — крикнул карусельщик. «Иду!» — крикнула Мэри Поппинс и, махнув зонтиком, решительно шагнула к карусели. «Мэри Поппинс!» — закричала Джейн дрожащим голосом. Ей вдруг стало страшно. Она сама не знала, почему. «Мэри Поппинс!» — крикнул и Майкл, заразившись ее страхом. Но Мэри Поппинс даже не повернула головы. Ловко вскочив на платформу, Мэри Поппинс подошла к серой в яблоках лошади по имени Карамель и уверенно уселась верхом. «В один конец или туда и обратно?» — спросил карусельщик. «Трудно сказать заранее», — в раздумье произнесла Мэри Поппинс. «А вдруг понадобится? Давайте обратный». Карусельщик подал Мэри Поппинс зеленый билетик. И тут музыка послышалась снова. Ребята не сводили глаз с Мэри Поппинс. Карусель вертелась полным ходом. Только темный силуэт, чинно и уверенно сидевший на сером в яблоках коне, то приближался, то снова уносился в вихре света и блеска. Вдруг что-то блестящее полетело прямо к ребятам и упало у самых их ног. Это был медальон на золотой цепочке. Дрожащими пальцами Джейн нажала кнопку, и крышка отскочила. В мерцающем свете карусельных огней они увидели свои собственные изображения и, окруженная ребячьими мордочками, глядела на них знакомое лицо с синими глазами, румяными щеками, вздернутым носом и черными блестящими волосами. Джейн закрыла медальон и обернулась к карусели. И вовремя, потому что в этот самый миг музыка грянула еще громче, и карусель, не переставая бешено вертеться, оторвалась от земли. Сказал Майкл. «Мэри Поппинс, вернитесь! Вернитесь!» — кричали ребята, протягивая к ней руки. Но ответа не было. «Она взяла обратный билет», — сказал Майкл задумчиво. «Значит, она вернется, как ты думаешь?» «Да, может быть. Если мы будем скучать, то вернется», — ответила Джейн. «Мы будем скучать», — повторил Майкл. «Очень скучать. И она вернется. Да-да, она обязательно вернется. Мы ждем тебя, Мэри Поппинс. Возвращайся!»